Эпилог. Блейк. «Ты скоро?» — крикнула Рэйчел из ванной. Что означало, сама она будет готова еще не скоро. Осталось дописать последнее предложение. Я застучал по клавишам быстрее и с облегчением выдохнул, когда мысленно поставил слово «конец» на последней странице последнего в этом семестре домашнего задания. Я чувствовал себя победителем. Не только потому, что первый семестр в универе закончился успешно, но и потому, что понимал, я сделал правильный выбор. Уже через несколько недель Нью-Йорк воспринимался как новая родина. Оказывается, нужно было всего лишь сменить обстановку, чтобы избавиться от прежних страхов и сомнений. Здесь меня никто не знал. Никто не встречал и не провожал сочувственным взглядом. Да и сам я не возвращался то и дело к событиям прошлого. Вот что мне было нужно. Новое начало, учеба, этот город и... конечно, Рэйчел. Рэйчел, которая ежедневно приносила мне счастье, о котором я никогда и мечтать не мог. Я по-прежнему жил у нее и переезжать не собирался. Мы превратили лофт в наш дом. Я отправил файл своей преподавательнице по электронной почте и пожелал ей хороших каникул. На экране ноутбука висело напоминание. На следующей неделе мне предстоит давно откладываемая встреча с отцом. А еще очередной сеанс психотерапии. Из Нью-Йорка я продолжал их онлайн. Я выключил ноутбук и встал. Прежде чем сделать шаг, по привычке несколько раз согнул и разогнул ногу. После длительной работы в сидячей позе она иногда побаливала. И никаких неприятных ощущений не почувствовал. Вот еще один позитив последних месяцев. Результат занятий спортом и здорового питания. По пути в ванну я бросил взгляд в окно и, как всегда, ненадолго задержался, чтобы полюбоваться городом у моих ног. Привыкну ли я когда-нибудь к этому виду? Наверное, нет. Рэйчел стояла в ванной, склонившись над раковиной, и наносила блеск для губ. Самым соблазнительным образом выпятив попу. Мне пришлось собрать всю силу воли, чтобы не извлечь из Рэйчел стоны прямо здесь, на коврике. Уж очень мне это нравилось. «Я почти готова», — сообщила она, ловко нанося красоту. Я зашел сзади, положил ладони ей на попу и погладил. Рэйчел ухмыльнулась мне в зеркале и нагнулась сильнее, чтобы потереться об меня. Мое тело отреагировало однозначно, а Рэйчел незамедлительно эту реакцию почувствовала. «Блейк, если мы сейчас не выйдем, то опоздаем на рейс». В ее интонации слышался упрек, а вот в глазах многообещающе сверкнули искорки. «Дождись хотя бы, пока мы в воздух поднимемся». О, если бы я мог. Я притиснулся к девушке еще плотнее, наклонился, перебросил ее волосы через плечо, чтобы получить доступ к затылку, и осторожно поцеловал. Шея Рэйчел покрылась гусиной кожей. Она вздрогнула и на миг прикрыла глаза. «Сегодня ты точно вступишь в клуб десятитысячников». Я поднял брови. «Откуда тебе знать? Может, я давно в него вступил?» «Женская интуиция». Подмигнула она и тоже подарила мне мимолетный поцелуй, обдав ароматом малины. «Поторопись. Уилл никогда тебе не простит, если мы опоздаем на его свадьбу». Я последовал за Рэйчел в холл и по пути прихватил костюм шафера. Упакованный в чехол, он висел на крючке у двери. Наши чемоданы уже стояли у лифта, оставалось только обуться. «Как считаешь, церемония на лодке пройдет без накладок?» — спросила Рэйчел. «Я для перестраховки запаслась таблетками от морской болезни. Будет очень жаль, если я наблюю на платье Лив, когда она ответит «да». «Тогда этот день станет незабываемым не только для молодоженов», — рассмеялся я. «И напомни мне, что нужно сделать побольше фоток. Мама просила, хочет посмотреть». «Непременно», — кивнул я. Пару недель назад Рэйчел встречалась в кафе со своей мамой, когда та приезжала в Нью-Йорк по делам. Обе постепенно нашли общий язык и теперь часто переписываются в WhatsApp. Наконец-то родители Рэйчел приняли тот образ жизни, который выбрала их дочь. С тех пор Рэйчел стала еще более уравновешенной, чем раньше. В дверь позвонили. «Такси подъехало!» Рэйчел сунула ноги в лаковые туфли лодочки и перекинула через руку чехол с платьем подружки невесты. «Мы все взяли?» Я кивнул и, еще раз оглянувшись на наше совместное обиталище, нажал кнопку лифта. Внутри все дрожало от радостного предвкушения. Нам предстоят 2 недели в Сент-Эндрюсе. Какое счастье снова увидеться с семьей и друзьями. Прежде всего с Уиллом и Лив, которые дадут друг другу клятву верности на борту Джульетты. А в августе молодожены будут гостить у нас в Нью-Йорке. Мы приготовили для них идеальный свадебный подарок — полет на дельтаплане. Мы с Рэйчел вошли в кабинку лифта. Двери закрылись. Глядя на наше отражение в зеркальной стене, я взял руку Рэйчел. Мужчина в зеркале выглядел таким же, как менее года назад. И в то же время совершенно другим. Более зрелым, более мужественным, более счастливым. Однако прежде всего человеком, живущим в мире самим собой. Рэйчел посмотрела на меня в зеркале и сжала мою руку. Лифт пришел в движение, и мы отправились в путешествие туда, где все начиналось. В Сент-Эндрюс.